звонил тот лейтенант, — сказала Лариса через день. — Сказал, ничего в твоей квартире не нашли. Ни трупов, ни пустот под полом, ни бриллиантов в диване или ходиках. — А за дверью что? — Ничего. Лаза в другую квартиру нет. Там несущая стена. А в смежной квартире уже 3 года никто не живет. Хотя коммуналку кто-то оплачивает на год вперед. Сейчас вот владельца ищут, — пояснила она. Может, по делам уехал, хотя мог бы и сдать квартиру. Но вдруг не захотел морочиться. Там такая же, как у тебя, только как бы в зеркальном отображении. Теперь полиция весь дом обшаривает, от подвала до чердака. Но, говорят, просто крыса могла в вентиляции сдохнуть. Отсюда и вонище. Тогда остается последний вопрос. «Что же все-таки могли у меня искать?» — задумчиво произнес Алексей. «Если твои предположения правдивы, конечно». Какая-то мысль не давала ему покоя, зудела на границе сознания. «Еще чаю налить?» — спросила Лариса, и мысль сгинула, не оформившись толком. «Ты допивай, а я побежала собираться, не то опоздаю. И в комнату не суйся пока», — строго добавила она. «Ларис, я сейчас не представляю вообще никакой опасности, если ты имела в виду то, о чем я подумал». «Я не знаю, о чем именно ты подумал», — отозвалась она. «Но мы с тобой знакомы без году неделя, а я не привыкла переодеваться даже при близких родственниках. Без обид». «Я и не думал обижаться». Невольно усмехнулся он и налил себе еще чаю. Он у Ларисы получается каким-то удивительно вкусным. Алексей даже приучился пить его без сахара, признав, что так вкуснее. «Пока, я ушла!» — крикнула девушка из прихожей. Дверь хлопнула, и наступила тишина. Алексей неторопливо вымыл посуду, потом включил ноутбук и попытался найти что-нибудь о риэлторе, у которого покупал квартиру. Тщетно. Эти фирмочки возникали, исчезали, объединялись, вливались в крупные компании. Последние отзывы были как раз примерно 3-годичной давности и отзывались об этом конкретном агентстве в основном благожелательно. Телефоны уже не отвечали, даже номер мобильного, который Алексей не без труда отыскал в записной книжке, принадлежал совсем другому человеку. Тогда он попробовал найти что-нибудь об истории этого района. После получаса мучений чуть не захлебнулся в ворохе объявлений и прочего информационного мусора. Все же он не был опытным интернет-серфером. Но ему повезло выйти на сайт района. Там, правда, размещались в основном исторические сведения, старые фотографии, интервью с депутатами от района, телефоны всяческих контор. Зато нашелся и форум, а на форуме подраздел со всякими байками, которыми рано или поздно обрастает любой маломальский старый квартал. Однако ничего особенного не обнаружилось. Ни страшилок о том, что дома построены на месте кладбища, ни о разрушенной церкви. Не было тут ничего. Сперва пустырь и свалка, потом... Где-то в 50-е началась застройка. Дом Ларисы был как раз одним из первых. Его появился чуть позже. О сквере, правда, поговаривали, будто там нечисто. Мерещится иногда по ночам что-то странное. Но, скорее всего, люди были либо в подпитии, либо замечали бомжей или бродячих собак. Поняв, что ловить ему тут нечего, проще расспросить ту же Елену Матвеевну и ее приятельниц. Алексей начал искать совсем другое и скоро понял, что без словаря и пары-тройки высших образований ему в противоречивых сведениях и жутковатых терминах не разобраться. Он, кажется, понял смысл забавного выражения, которое частенько использовали завсегдатаи форумов. Правда, сдаваться он не привык, решив, что постепенно сумеет вникнуть хоть бы поверхностно, чтобы понять, куда двигаться дальше. Увы, образования ему действительно не хватало. Зазвонил мобильный. Алексей дернулся от неожиданности. Обнаружил, что уже 3-й час дня. И решил, Это Лариса. Решила проверить, обедал он или нет. Номер оказался незнакомый. Ошибся кто-то, подумал он и нажал на кнопку. Слушаю. Добрый день. А могу я Алексея Серегина услышать? Менты, что ли? Подумал он и ответил. Вы уже слушаете. Серый, это правда ты? Гаркнула трубка. Нет, привидение. А вы-то кто? Не узнал? Самойлов я, Влад. Влад? Не поверил Алексей. Ух ты ж, а чего номер чужой? Да я его сменил давным-давно. Старую мобилу уперли, а номер был на мать зарегистрирован. Чем восстанавливать, проще новый купить. А твой номерок я у Гришина надыбал. Мы с ним часто пересекаемся, — пояснил тот. Слушай, а куда ты пропал? Я к тебе заглянул вчера вечером. Звонил-звонил в дверь, никто не отзывается. В общем, решил, вдруг найдешься. Да я и не терялся. Усмехнулся он, вспомнив вдруг странная Ларисина потеряшка. Я просто временно в другом месте живу, неподалеку. Зайду? Обрадованно спросил Влад. Алексей подумал, что приглашать сослуживца в чужую квартиру как минимум невежливо, тем более без согласия владелицы, поэтому сказал. Сегодня никак. Я сейчас по делам, ну и я не один живу. Опа! Опешил тот. Ты ж... Снимаю комнату, поспешил пояснить Алексей. Мы тут вдвоем не развернемся, она размером с ловушку для тараканов. А-а-а! Успокоился тот. Тогда ясно. Хозяин не оценит моего вторжения. Давай завтра, у меня, предложил он. Часа в два. Не вопрос. Чего захватить? Себе чего угодно. А мне ни грамма нельзя. Могу копыта отбросить. Честно ответил Алексей. Закуску я обеспечу. Лады. Тогда я тебя завтра во дворе буду ждать. Помолчав, ответил Влад. А Гришин-то что, не придет? Нет, он уже умотал. Велел привет передать и кое-какие сувениры. «Что у тебя там за грохот?» — невольно поморщился Алексей. «Да эта электричка моя подошла. Ладно, бывай, до завтра». Связь прервалась, и Алексей отложил мобильный. Но вот, хоть кто-то объявился, только неизвестно еще было, как отреагирует Влад на вид сослуживца. Лишь бы не начал взгляд в сторону отводить, как очень и очень многие. Лариса вот глаз точно не отводила, потому что с порога заявила. — Серый, ты какой-то не такой. Что стряслось? — Ничего, — усмехнулся он. — Старый друг нашелся. То есть это он меня разыскал. Хочет встретиться. — Так пусть приходит, — живо ответила она. — Я вам приготовлю чего-нибудь. — Нет, мы лучше ко мне, — помотал Алексей головой. — Ну... Наши воспоминания. Не надо тебе этого слушать. Тем более, Влад наверняка выпьет, а он тогда буйный делается. И еще приставать начнет, чего доброго. Или песни орать. Кстати, это еще хуже. Ладно, я тебе с собой заверну, фыркнула Лариса, чтоб вам в магазин не мотаться. Ты деньги возьми, ну, за продукты, сконфуженно сказал он. Я и так весь дом обожрал, а моего друга ты кормить не подписывалась. — Не кормить, а угощать, — отозвалась она из комнаты. — Но деньги давай. Я в выходной тачку возьму, слетаю в супермаркет. Там выбор побольше и цены не очень кусаются. — У тебя что, и машина есть? — Одно название, что машина. Отцов «Жигуль», жуткая таратайка, ржавая чуть не наполовину. Ну, да сойдет, покупки-то довести, а по городу быстрее своим ходом. Ларис, снова позвал он, а родители-то твои где? У них дом в частном секторе, пояснила она. Ну, там сад, огород, куры, кролики, даже свиньи. Старший брат с семьей тоже там живет, Дом большой, до города рукой подать, а детям куда лучше у леса и речки. А эта тачка отцу водить уже нельзя. Возраст, гипертония замучила, да и зрение подводит. Брат себе новую купил, на всю ораву. А я «Жигуль» забрала. Ясно. Так, ты опять не обедал? Воскликнула Лариса, заглянув в холодильник. Что же за наказание? Да, Влад позвонил, и я забыл. Сконфуженно ответил Алексей. Потому что впрямь позабыл про обед и уже здорово проголодался. Тогда садись и ешь. Может, хоть разогреешь? Не удержался он и символически получил кухонным полотенцем по шее.